Третья серия. Охота на Фау-2. Анекдот. Штирлиц вышел наружу. Ружа была агентом польской спецслужбы. В фильме «17 мгновений весны» советский разведчик попадает под подозрение гестапо после того, как в Берлине узнают о провале операции по уничтожению Кракова. Непосредственный руководитель операции сообщает, что в подробности плана он зачем-то посвятил Штирлиц. Это само по себе странно. Дело в том, что в 4-м управлении РСХА гестапо четко соблюдался принцип секретности. Каждый исполнитель знал только то, что ему было необходимо для выполнения поручений начальника. А учитывая то, что немцы четко соблюдали все правила, то решение генерала СС поделиться секретами с сотрудником другого управления очень сложно объяснить. Допустим, что по какой-то причине Вальтер Шелленберг санкционировал поездку своего сотрудника в этот город. Например, там жил агент, которого планировалось вывести в одну из нейтральных стран. В любом случае, командированный не должен был участвовать в поисках пропавшей ракеты Фау-2 и подготовке к уничтожению Кракова.